Он не был ранен сабельным ударом. Его разорвало на куски. И я молчал. «Вы думаете, это будет продолжаться вечно?» «Нет». «А что же произойдет?» «Сорвется где-нибудь». «Мы сорвемся». «Мы сорвемся во Франции. Нельзя устраивать такие вещи, как на Сомме, и не сорваться». «Здесь не сорвется», — сказал я. «Вы думаете, да, прошлое лето все шло очень удачно». «Может сорваться», — сказала она. «Всюду может сорваться. И у немцев тоже». «Нет», — сказала она, — «не думаю». Мы подошли к Ринальди и мисс Фергюсон. «Вы любите Италию?» — спрашивал Ринальди, мисс Фергюсон по-английски. «Здесь недурно». «Не понимаю». Ринальди покачал головой. «Недурно», — перевел я. Он покачал головой. «Это нехорошо. Вы любите Англию?» «Не очень. Я, видите ли, шотландка». Ринальди вопросительно посмотрел на меня. «Она шотландка, и поэтому больше Англии любит Шотландию», — сказал я по-итальянски. «Но Шотландия — это ведь Англия?» Я перевел мисс Фергюсон его слова. «Еще нет», — сказала мисс Фергюсон. «Еще нет и никогда не будет. Мы не любим англичан». «Не любите англичан? Не любите мисс Баркли?» «Ну, это совсем другое. Нельзя понимать так буквально». Немного погодя мы простились и ушли. По дороге домой Ринальди сказал: «Вы понравились мисс Баркли больше, чем я. Это ясно как день. Но та шотландка тоже очень мила». «Очень», — сказал я. «Я не обратил на нее внимания. Она вам нравится?» «Нет», — сказал Ринальди. Глава пятая. На следующий день я снова пошел к мисс Баркли. Ее не было в саду, и я свернул к боковому входу виллы, куда подъезжали санитарные машины. Войдя, я увидел старшую сестру госпиталя, которая сказала мне, что мисс Баркли на дежурстве. «Война, знаете ли?» Я сказал, что знаю. «Вы тот самый американец, который служит в итальянской армии?» — спросила она. «Да, мэм. Как это случилось? Почему вы не пошли к нам?» «Сам не знаю», — сказал я. «А можно мне теперь перейти к вам?» «Боюсь, что теперь нельзя. Скажите, почему вы пошли в итальянскую армию?» «Я жил в Италии», — сказал я. «И я говорю по-итальянски». Сказала она. «Я изучаю итальянский. Очень красивый язык. Говорят, можно выучиться ему в 2 недели». «Ну нет, я не выучусь в 2 недели. Я уже занимаюсь несколько месяцев. Если хотите повидать ее, можете зайти после 7 часов. Она сменится к этому времени. Но не приводите с собой разных итальянцев». «Несмотря на красивый язык?» «Да». «Несмотря даже на красивые мундиры». «До свидания», — сказал я. «До свидания, лейтенант». «Арвидерч». Я отдал честь и вышел. Невозможно отдавать честь иностранцам так, как это делают в Италии, и при этом не испытывать смущения. Итальянская манера отдавать честь, видимо, не рассчитана на экспорт. День был жаркий, утром я ездил в верховье реки к предмостному укреплению уплава, оттуда должно было начаться наступление. В прошлом году продвигаться по тому берегу было невозможно, потому что лишь одна дорога вела от перевала к понтонному мосту, и она почти на протяжении мили была открыта пулеметному и орудийному огню. Кроме того, она была недостаточно широка, чтобы вместить весь необходимый для наступления транспорт, и австрийцы могли устроить там настоящую бойню, но итальянцы перешли реку и продвинулись по берегу в обе стороны, так что теперь они удерживали на австрийском берегу реки полосу мили в полторы. Это давало им опасное преимущество, и австрийцам не следовало допускать, чтобы они закрепились там.